будет поэтому хороша, что и требовалось доказать. Теорема 44. Любовь и желание могут быть чрезмерны. Доказательство. Любовь, по определению шестому аффектов, часть третья, есть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины. Таким образом, по схоле к теореме 11, часть 3, приятность, сопровождаемая идеей внешней причины, есть любовь, и, следовательно, по теореме 43, любовь может быть чрезмерной. Далее, желание бывает тем больше, чем больше тот аффект, из которого оно возникает, по теореме 37, часть 3. Поэтому, как аффект, по теореме 6, может превосходить остальные действия человека, точно так же и желание, возникающее из этого аффекта, может превосходить остальные желания и вследствие этого быть такими же чрезмерными, как и приятность, что мы показали в теореме 43, что и требовалось доказать. Схолия. Веселость, которую я назвал хорошей, легче себе представить, чем наблюдать в действительности. Ибо те аффекты, которыми мы ежедневно волнуемся, в большинстве случаев относятся к какой-либо одной части тела, которая подвергается воздействию преимущественно перед другими. Вследствие этого аффекты бывают в большинстве случаев чрезмерны и так привязывают душу к созерцанию какого-либо одного объекта, что она не в состоянии мыслить о других. И хотя люди и подвержены многим аффектам, и вследствие этого редко бывает, чтобы кто-либо постоянно волновался одним и тем же аффектом, однако же есть и такие, которые упорно бывают одержимы одним и тем же аффектом. В самом деле мы видим, что иногда какой-либо один объект действует на людей таким образом, что хотя он и не существует в наличности, однако они бывают уверены, что имеют его перед собой. И когда это случается с человеком бодрствующим, то мы говорим, что он сумасшествует или безумствует. Не менее безумными считаются те, которые пылают любовью и дни и ночи мечтают только о своей любовнице или наложнице, так как они обыкновенно возбуждают смех. Но когда скупой ни о чем не думает, кроме наживы и денег, честолюбец ни о чем, кроме славы и так далее, мы не признаем их безумными, так как они обыкновенно тягостны для нас и считаются достойными ненависти. На самом же деле скупость, честолюбие, разврат и так далее составляют виды сумасшествия, хотя и не причисляются к болезням. Теорема 45. Ненависть никогда не может быть хороша. Доказательство. Мы, по теореме 39, часть 3, стремимся уничтожить того человека, которого ненавидим, то есть, по теореме 37, стремимся сделать некоторое зло. Следовательно, и так далее, что и требовалось доказать. Схолия 1. Должно заметить, что в этой теореме и последующих я разумею только ненависть к людям. Короларий 1. Зависть, осмеяние, презрение, гнев, месть и другие аффекты, относящиеся к ненависти или возникающие из нее, дурны, что явствует также из теоремы 39, часть 3 и теоремы 37 этой части. Короларий 2. Все, к чему мы чувствуем влечение, будучи одержимы ненавистью, постыдно и в государстве несправедливо. Это ясно также из теоремы 39, часть 3, из определения постыдного и несправедливого в схолии к теореме 37. Схолия 2. Между осмеянием, которое, как я сказал, Короларии первым дурно, и смехом я признаю большую разницу. Смех точно так же, как и шутка, есть чистое удовольствие, а следовательно, если только он не чрезмерен сам по себе –